Глава 9. Утро встретило меня серой хмарью за окнами, которая как нельзя лучше соответствовала моему настроению. До занятия оставалось 2 часа, и планировала я их потратить со всей возможной пользой. Связаться с папенькой. Для этого нужно было выйти за пределы Академии Триединства, снять комнату в первом попавшемся трактире и провести ритуал. Со всеми пунктами плана я справилась просто блестяще. В большом глубоком блюде, наполненном голубовато-серебристой водой, появилось строгое лицо отца. «Фейниэль!» – тотчас осветилось оно радостной улыбкой. «Девочка моя, я очень рад тебя видеть! Здравствуй, папа!» Наверное, только сейчас, когда я видела его так близко, но все равно недосягаемо, я осознала, насколько сильно мне не хватает родительского плеча. Все же всю мою жизнь он был рядом, помогал, поддерживал и подбадривал, и, наверное, без его помощи я бы не закончила обучение с такими отличными показателями. Оно, конечно, было домашним, но от этого не менее суровым. «Я рад, что не пришлось активировать маячок для того, чтобы с тобой связаться». Радость осела в голубых глазах отца искрами и уступила место беспокойству. «У нас проблемы, Фэй. Конкуренты узнали про оживляющий камень и даже не стали предпринимать какие-то свои ходы, а решили воспользоваться нашим планом». «Так», – я сжала виски руками, стараясь хоть как-то систематизировать новую информацию. «А теперь подробнее». «Они послали суккубу, откопали в одной из младших ветвей клана девушку с порченной кровью, выяснили, как активировать, и отправили в академию. Фэй, нельзя подпускать Норвиэль к герцогу!» «Я уже в курсе», – грустно хмыкнула я в ответ. «Сегодня ночью удостоверилась». «Все? Значит, провал? Ни у кого нет шансов устоять против суккубы». «Оказалось, что наш дорогой герцог в данный конкретный момент скорее мертв, чем жив. Ничем другим я его стойкость объяснить не могу». «То есть он все еще в своем уме и не порабощен демоницей?» – оживился папенька. «Тогда у нас есть шанс». Почему-то стало даже немного смешно. Легко ему, находящемуся в далеком эльфийском лесу, про такое говорить. «Какой шанс, дорогой отец?» – немного устало спросила я и напомнила. «Он устоял против суккубы. Это считалось невозможным в принципе. И ты действительно думаешь, что после такого я или Зельфириль сможем поймать его на удочку своей неземной красы?» К сожалению, я действительно в этом сомневалась. Конечно, судя по всему, меня он запомнил лучше, чем остальных девушек. Но нет никакой гарантии, что в положительном ключе. Перед внутренним взором промелькнули все встречи с упырем, и очень захотелось стукнуться обо что-то бедовой головушкой. Вряд ли именно так покоряют мужчин. В жизни каждой девушки рано или поздно возникает кризис личных отношений. Правда, даже в самых бредовых мечтаниях подросткового периода мне не могла прийти в голову идея, что я буду страдать не по кому-то, а по королю нежити. А страдать действительно тянуло. Сильно так тянуло, очень основательно. «Будь осторожна, Зельфириль, кстати. Мои шпионы доложили, что девушка много лет обучалась у одного широко известного в узких кругах зельевара. И знаменит этот господин был тем, что варил невероятно сильные и, главное, запрещенные составы. Приворотные, порабощающие, волю. Все к нему. И, скорее всего, он передал свои навыки Заль. Вот кто бы мог подумать, росла такая хорошая девочка, вы еще сильно дружили в детстве». Я много могла рассказать из того, как именно мы с Залькой дружили, но сейчас совсем не время для подобных откровений. «Дивная подобралась компания невест суккуба, эльфа Зельевар и, кстати, а что известно про Иринель и Шанрио?» «Ничего из ряда вон», – поведал плечами папа. «Достойные дочери великих родов, на которых возложена большая надежда, прямо как ты». Мне послали ласковую улыбку. Именно она в совсем детские и юношеские годы заставляла меня превозмогать любую боль и усталость, лишь бы порадовать отца. «Сибель забрал артефакты». Я неосознанно коснулась шеи, на которой еще вчера вечером висел красный камень. «Как быть теперь?» «Он не найдет ничего запретного». Тонкие губы эльфа в зеркале изогнулись в усмешке. «Так что при следующей же встрече смело требуй свои вещи назад. А если не будет отдавать, то спроси, почему. Им нечего тебе предъявить, Фэй. Мы все продумали». «Мы?» «Нет, я понимала, что отец действовал не один, но обычно, даже если он с кем-то сотрудничал на определенных этапах придуманной интриги, то редко упоминал местоимение «мы». У отца всегда было лишь я. Себя и свои усилия он ценил несоизмеримо больше. Это неважно». «Да, кажется, доверие доверием, но разглашать тайны мне не собираются». «Ну, хорошо». Следующие полчаса мы проговорили об Академии Триединства и моем обучении. Папа дал несколько советов и в подробностях расспросил, как прошли последние дни. Было дико стыдно рассказывать про некоторые приключения, но отец, наоборот, почему-то обрадовался. «Ты поймала его на интересе. Поверь, это самый лучший расклад, который только мог быть. С годами все мужчины перестают так высоко ставить зов плоти, но этот еще и долгое время был мертв. Конечно, по возвращении физиологических радостей он будет думать совсем не той головой, что нужно, но до окончательного воскрешения всех функций организма нужно еще дотянуть. Продолжай в том же духе, дочь, все правильно». У меня едва не дернулось века от этого замечательного напутствия. Решив сменить тему, я поинтересовалась у родителя о том, что происходит дома, спросила, как здоровье у матери и брата, а в заключении задала весьма тревожащий меня вопрос. «Отец, а я могу на каком-либо этапе отказаться от задания и вернуться в лес?» Выражение лица высокородного эльфа неуловимо изменилось. «У тебя есть предпосылки?» Я открыла рот, чтобы ответить, но почти сразу осеклась. «Что я скажу? Что сказать? Про неуверенность в своих силах? Отец презирает тех, кто сдается на полпути, и еще недавно я была полностью с ним согласна. Про то, что упырь почему-то мне на самом деле понравился, я и сама не знаю, что с этим делать». Как бы драгоценный отец по возвращении не сдал меня в ласковые руки целителей, потому что я вроде бы эльфийка, а стало быть, не совсем живой герцог не должен казаться мне интересным. Опасаюсь, что меня раскроют. Наконец-то выдала я относительно достоверную версию. Король нежить суров, и я сомневаюсь, что он с почестями отправит меня обратно в Эльзитур, если поймет, кому обязан своим оживлением. Я не совсем уверена, но, кажется, он совсем не рад. Фэй, в этом случае ты возвращаешься домой. Я не намерена рисковать единственной дочерью в погоне за троном. О, сколько интригующей информации разом! Так и драгоценный родитель действительно точит зубы на престол, хотя вряд ли он хочет сесть на него сам, скорее дождаться внука, который благодаря украденному артефакту появится весьма скоро, дождаться и встать в тени за троном. Реальная власть всегда прельщала отца больше игрушечной. Но в любом случае я получила, что хотела – разрешение вернуться в ситуации, которую посчитаю критической. Весьма быстро, закончив диалог, я вернулась в академию и едва не опоздала на первую лекцию. А после нее мы дружно отправились в ректорат, где в приемной нас уже ожидала до противного радостная стервь. «Физкульт-привет главным обманщицам Академии!» – своеобразненько поприветствовала нас Таль. «Ну, как настроение? Как состояние? Как самочувствие?» «Неплохо!» – чуть дрогнувшим голосом ответила Зельфириль. «Как понимаю, это надолго?» – насмешливо спросила Иринель, изогнув темную бровь. «Да ты разбираешься в наших развлечениях!» – восхитилась Навь и обвела нас пристальным взглядом. «Итак, дорогие эльфийки, перед тем, как мы с вами отправимся в полный приключений поход в Хырлишен, я хочу поведать важные новости. Все готовы?» Я улыбнулась и, скрестив руки на груди, решила чисто спортивного интереса ради спросить. «А если нет, то ты нас пощадишь и не станешь рассказывать?» Серая псина плавно стекла секретарского кресла и с искренним интересом, глядя на меня, спросила. «Что это было, Фэй? Неужели, о, святые бревна, неужели это была ирония? Вот поганка красноглазая, а? «Я рада, что вы настолько чувствительны к интонациям», — сладко улыбнулась я в ответ. «Ладно, Пат», — сверкнула клыками собака страшная и махнула хвостом в сторону стола, заваленного бумагами. «Фэй, ты приступаешь к обязанностям секретаря завтрашнего дня, как раз выходной. Спокойно разберешь все бумажки». «У меня есть шанс отказаться?» – мрачно спросила я. Тут вступила заметно оживившаяся Заль. «Если что, я всегда готова помочь любимому ректору». «Мы в тебе не сомневаемся, насмешливо», – фыркнула Навь. «Но нам нужна Фэй. Только она не протянет с нами ноги через 2 дня». «Интересно, с чего эта Таля решила, что я настолько психологически устойчивая?» Кажется, выражение лица у меня было очень говорящим, потому что эта подлая собака громко и отчетливо добавила. «Если ты с ним в одном гробу спала и не умерла от страха, с обязанностями секретаря точно справишься». Воцарившаяся зловещая тишина намекнула на то, что если совместный сон с упырем меня не доконал, то это обязательно сделают дорогие конкурентки. К сожалению или к счастью, экзекуция откладывалась на неопределенное время. Нас пригласили в портал. Черно-алый вихрь закручивался посреди приемной, прожигая дыру в роскошном ковре. Я машинально поймала себя на мысли о совершенно бездарном разбазаривании бюджета. Тем временем из портала доносились странные звуки, а когда мы туда все же прошли, то открылась не менее странная картина. Как-то раз папенька брал меня с собой в деловую поездку, когда выступал послом при дворе императора Лютериана. Пока он был занят, мне выделили охрану и с чистой совестью отпустили гулять по столице. В одной из своих прогулок я наткнулась на сумасшедшую кликушу, что рассказывала о конце света и преисподнюю, из которой вылезут демоны и высосут из нас сначала души, а потом обглодают кости. В общем, ад и вечные муки эта сумасшедшая описывала так, словно регулярно была там на летних каникулах и от души рекомендовала данное времяпровождение. «Добро пожаловать в Хырлишер!» Навь осматривала инфернальную обстановку вокруг с такой нежностью, словно вернулась домой. Я тоже огляделась. Было стойкое ощущение, что мы перенеслись в перемолотый жерновами войны город. Развалины, свинцовое небо и зарницы на горизонте, что подсвечивали тучи алым. «Что это?» – дрогнувшим голосом спросила Зельфириль. «Тренировочный полигон Академии Триединства», – спокойно пояснил Упырь. Навь скребанула лапой по запорошенной пеплом земле и смущенно сказала. «А зачем тут мы? Не то чтобы я подвергала сомнению ваши методы опознания нападавших, но мне кажется, что обычно демонстрируют картины иллюзии, а не устраивают очную ставку со всем преступным контингентом района». «Да, я понимаю, что спохватилась поздновато, но если учесть, какими нервными оказались прошедшие сутки, меня можно извинить». «В тех случаях, когда девушка спокойно шла по дорожке и даже за 10 метров до склепа остановилась, чтобы достать зеркальце и пудру, и уже потом рвануть вперед с криками про чудовище?» – насмешливо спросил Сибель. «Нет, я, конечно, допускаю, что уважаемую Зельфириль могло очень напугать ее собственное отражение, но все же она не первый раз его видит. Нужно было реагировать сдержаннее». Заль стала совершенно красной от бешенства. Но так ей надо. Таль взмахнула длинным хвостом и резюмировала. «Око наблюдения – бесценная вещь!» Воцарилась неловкая пауза. Рыжей эльфийке было нечего возразить, потому она молча кипела от гнева, смешанного со стыдом. Остальные неловко переминались с ноги на ногу. Я еще раз оглядела зловещую обстановку вокруг и внесла конструктивное предложение. «Тогда, может, мы пойдем?» Ректор скучающе осмотрел носки собственных сапог и сообщил. «Нет». «Но почему?» «Чтобы неповадно было», — рявкнул в ответ король нежити. «И, может, после этой замечательной прогулки вас, милые дамы, наконец-то проснется инстинкт самосохранения и желание поведать доброму дяде Сибелю всю-всю правду». Посмотрела на стрёмную морду и красные злобные глазища доброго дяди. Король нежити подошел так близко, что его прохладное дыхание касалось моего лица. Это было невероятно. Такое ощущение, что разум затуманился, и все, что я сейчас видела, красивые, четко очерченные губы. Настолько близко, что стоит мне встать на цыпочки и качнуться вперед, в мозгу полыхнула оглушающе яркая картина. Кровь вскипела, дыхание участилось. Интересно, а как он себя поведет, если я действительно его поцелую? Мало ли, может, я услышу что-то новое? Пока я витала в чувственных грезах, забыв обо всем и вся, мой милый упырь думал о деле. Я грустно вздохнула, а потом уже задумалась о его обмолвке. Это значит, что он уже что-то знает? Но откуда? В беседу вступила Навь. Ну и вообще, невежливо так вот сразу уходить. Зря мы, что ли, развлекательную программу готовили? От столь многообещающего анонса у меня буквально сердце в пятки рухнуло, и все любовное томление с собой прихватило. Слишком уж радостно скалилась эта собака страшная. Следующий час был самым запоминающимся в моей жизни. Я всегда была девочкой с богатым воображением, но такого размаха представить не могла. Для начала нам действительно продемонстрировали личный состав охраны Академии Триединства. Медленно двигаясь вдоль шеренги, состоящей из энтов, големов и прочих тварей разной степени опасности, я мысленно вспоминала, что я читала о данном виде созданий. И чем дальше, тем больше понимала, что с такой мини-армией король нежити мог совершенно не напрягаясь захватить парочку государств. Или ректор Эден Хрон, который и собрал их всех. А после переложил пост на упыря и ушел в закат. Низшие вампиры. Упырюга остановился у группы подозрительных личностей. Личности нервно посматривали на некроэльфа и с определенным интересом на нас, закусывали длинными клыками серые губы и вообще активно заигрывали. Все бы ничего, но моим идеалом в мужчине никогда не были низкий рост, морщинистая кожа и брутально поблескивающая лысинка. Они, уважаемый Зельфириль, словно забыв о том, что уличил эльфийку во лжи, выпросил Сибель. «Нет», – коротко ответила рыжая врунишка, – «тогда идем дальше». И мы пошли. После вампиров были зомбики, несчастные, ободранные, судя по всему, специально для осмотра вытащенные из братской могилы и крайне недовольные по этому поводу. После зомбиков – големы, после големов – энты и травяные змеи, а затем легендарная лиха, очень напоминающая шарик на ножках, состоящая в основном из очень зубастой пасти, и в заключении – земляной дракон. Он напал, уже широко от души улыбался король нежити. «Серьезно?» – не выдержал дракон, махнув хвостом. «Если бы я на нее напал, она бы здесь такая бодрая не стояла. И вообще, предлагаю провести следственный эксперимент. Я нападу, и мы посмотрим, что будет». Остальные стражи Академии тоже выразили готовность поучаствовать. Тем более, раз начальство подстраховалось и привело не одну подопытную. К счастью, ректор посчитал, что летальный исход эксперимента – это непедагогично, и закруглил смотр своих войск. «Опознали кого-то?» – издевательским тоном вопросил он. «Я обозналась», – буркнула великолепная Заль, которой едва ли не впервые в жизни было нечего сказать. Раньше она имела дело только с эльфами благородного происхождения, которые настолько не хотели конфликтовать с сильным кланом девушки, что, разумеется, прикрывали любые ее выдумки и не выводили на чистую воду. А вот Нифигасей Сибелю было решительным образом плевать и на прелесть самой эльфийки, и на могущественность ее родни. Во-первых, потому что он родственник короля и герцог, а во-вторых, потому что мертв. Сплошные плюсы, как я посмотрю. Вот и выяснили. Он окинул нас всех долгим взглядом, а после, не оборачиваясь к войску, поднял руки и щелкнул пальцами. А после... После я наблюдала самое быстрое и организованное исчезновение. Вампиры обернулись в летучих мышей, големы рассыпались камнями и весело укатились в разные стороны, а дракон просто закопался под землю, утаскивая за собой и зомби. «Вы тоже можете быть свободны. – кивнул упырь и скрылся в портале. «Таль, проводи девочек». «Как захочу, так и проводить?» – поставила уши торчком Навь, без фанатизма. Навь слегка расстроилась, но приказа послушалась. Спустя 10 минут она вывела нас к общежитию и, махнув на прощание хвостом, сказала: «Девочки, ведите себя плохо, тогда к вам приду я, и мне будет хорошо. Фэй, а тебя мы завтра ждем». Уже в комнате я наткнулась на горящие интересом глаза Иринель, но, опередив возможные вопросы, резко ответила: «Нет, даже не пытайся. Рассказывать я это все не стану, хотя бы потому, что сама не знаю, как прокомментировать происходящее». «А я и не собиралась», – неожиданно тепло и ласково улыбнулась девушка. «Просто смотрю и думаю, что, возможно, ему как раз и нужна была именно такая девушка, яркая, отважная и достаточно умная, чтобы принять и себя, и его. Ты сможешь принять его, Фэй, такого, какой он есть?» Я не ответила. Наверное, потому что и сама не знала. Иринель протянула ко мне руку, касаясь волос, и я отшатнулась, глядя на нее с шоком и паникой в глазах. В нашем обществе было не принято настолько откровенное вмешательство в личное пространство. «Ты потеряла сережку», – вдруг сказала девушка и сделала шаг назад, видимо, поняв, что позволила себе слишком много. Лихорадочно пощупав мочки ушей, я поняла, что и одной, и правды нет. А ведь это любимые. Почему-то расстроилась окончательно. Что за день такой? Нефисей Сибель, король нежити и ректор Академии Триединства. Надо признать, что затея с запугиванием остроухих малолеток-идиоток показалась упырю очень глупой еще на начальных этапах. Но отменять было поздно. Интересно, почему всегда приносившие такое удовлетворение методы в этот раз казались очень неправильными? Ему ведь нравилось, действительно нравилось пугать. Одно из немногих удовольствий, что остались доступны после смерти. А теперь все немного иначе. Что-то сломалось в голове, не иначе. «Неужели это и есть маразм?» Вслух удивился король нежити и, сдернув плащ, бросил его на спинку стула. Тот не удержался на слишком гладкой коже и соскользнул на роскошный ковер с длинным ворсом. Ректорский кабинет никогда Сибелю не нравился, слишком просторный и пафосно-роскошный, но сейчас это его рабочее место. Да и нужно привыкать, тем более существовала немалая вероятность того, что демонов чернохвостый лис не захочет возвращаться на свой пост. Поведение Эдена Хрона уже давно настораживало Сибеля, но тот допускал некоторые чудачества за древним лисом. В конце концов, он был жив, а стало быть, не настолько стабилен, как мертвое тело. Кстати, про это самое мертвое тело. Упырь бросил на штаны беглый взгляд и едва удержался от того, чтобы еще и не пощупать. Ей-богу, снова здравствуй, подростковый возраст. Правда, не всегда. А только когда в поле зрения находилась одна из малолетних дурочек, что сейчас училась под его началом и которую он максимально к себе приблизил. Отчасти как раз для того, чтобы изучить реакции собственного тела. Реакции, которых не было уже много столетий, и с отсутствием которых некроэльф уже давно смирился. Но все равно, как? Ну как? Единственное, в чем король нежити был на все 100% уверен, это в своем теле. Он видел, как перебирали его внутренние органы. Он помнил, как заменяли кровь на совсем другую субстанцию. Он знал, прекрасно знал, из чего он состоит. Тогда еще в его жизни была боль, был ужас перед тем, во что он превратился. Но, как оказалось, тяга к жизни слишком сильна, даже если от жизни осталось лишь функционирование. Эльф прислонился бедром к массивному столу и достал из кармана сережку. Аккуратная гроздь, состоящая из мелких цветов. Полимерная глина? Мужчина щелкнул по одному из цветков ногтем и невольно улыбнулся. Дешевое украшение. Странный выбор для высокородной леди. У всех остальных не было побрякушек и бижутерии, а вот у Фейниэль более чем достаточно именно кустарных поделок. А почему-то было мило, Да, именно, Мила. Он заметил, что сережка зацепилась за одежду девушки еще на полигоне, когда, не удержавшись, наклонился к ней так близко, как это вообще было возможно при посторонних. Проверяя себя, проверяя ее. Наверное, самым шокирующим и приятным было то, что он узнал огонь, что пылал в глубоких и красивых глазах эльфийской девочки. И это было женское восхищение и желание. И эти робкие искры вызывали лесной пожар мужчине. В этот момент в дверь кабинета поскреблись, вырывая эльфа из почти медитативного состояния. «Да», – негромко позволил войти он. Сквозь узкую щель просочилась сталь. «Доволен?» – хмыкнула серая псина, без стеснения забираясь в ректорское кресло и раскладывая в нем свою серую тушку с максимальным удобством. Попу на подушке, передние лапы через один подлокотник, хвост через второй. «Не знаю», – совершенно честно ответил ей король нежити. «Что-то странное происходит». «Ты про то, что в тебя эльфийская девчонка влюбилась?» – хихикнула верная упыриная подружка. «О да, это странно». «Тебе все никак не дает покоя этот мифический фан-клуб?» «Да при чем тут это? Я про вполне определенные эмоции вкусной девочки Фенель. Ты же сам все прекрасно ощущаешь, дорогой хозяин. Разве не так?» «Так», – медленно кивнул упырь. «Вкусная малышка, очень вкусная!» Найв даже зажмурилась от удовольствия. «Редко можно встретить тех, кто вкусно делает совершенно все. И боится, и восхищается, и даже...» Нежить самым поганым образом подмигнула. «Даже хочет целоваться!» Сибелю было даже нечем прокомментировать инсинуации Нави. Девочка действительно хотела целоваться, а ему хотелось многого другого. Так причудливо переплетались старые и новые потребности. Запах кожи девушки, что будил вожделение, и аромат ее крови, который рождал совсем другие желания. Впиться зубами в нежную шею, прокусить до крови и пить, пить, пить. Ему ведь всегда нравилась эльфийская кровь. Скривив губы, упырь отстранился от стола и, подкинув украшение на ладони, положил его в нагрудный карман. «Что станешь делать?» – живо поинтересовалась стервь. «Наведаюсь в гости и задам несколько вопросов». Серые губы его дохлейшества Сибеля скривила улыбка. Щелчок пальцев, и посреди комнаты вновь вспыхнул портал, прожигая многострадальный ковер. Навь со вкусом зевнула, а после, пристально глядя на выжженный круг, прокомментировала. «Ну что, здоровья вам, господин Эденхрон, хорошего настроения и далее по списку. Но здоровье особо актуально, конечно. Вы ведь, в отличие от нас, живы, а король нежити в таком плохом настроении, что прямо жуть». Нельзя сказать, что Таль была права. Сил древнего лиса хватало на многое, очень многое. И если бы он сошелся с мертвым герцогом в серьезной схватке, неизвестно, кто бы упокоился в саркофаге. Эденхрон впервые или Сибель окончательно. Алый портал открылся на просторном балконе роскошной виллы. С воды дул ветер, а закат топил свои краски в волнах на горизонте. Равномерно размазывал яркие цвета между морем и небом. Сибель огляделся и почти сразу заметил прямого начальничка, вольготно возлежащего на тахте возле окна в окружении трех прекрасных гурий. Одна играла на арфе, вторая массировала ступни, а третья кормила с рук виноградом. «А ты, смотрю, просто шикарно отдыхаешь», – прокомментировал увиденное упырь. «А ты не завидуй!» – Эденхрон лишь дернул лисьим ухом на макушке в сторону незваного гостя, но этим проявление эмоций и ограничилось. «Я не виноват, что ты вместо того, чтобы куда-то ездить в отпуска, или сидел на работе, или лежал в гробу?» Упырь под испуганными взглядами девушек прошел к единственному свободному креслу и с размаху в него сел. Ножки скользнули по мраморному полу с очень противным звуком, от которого прелестницы вздрогнули. «Все вон!» – лениво махнул рукой Сибель. Их оставили одних буквально за 15 секунд. На грани слышимости звенели струны небрежно ударенной о колонну арфы. Черный лис потянулся и сел. По обе стороны от него опустились роскошные черные хвосты, а уши прижались к голове. Судя по трио девиц и тому, что бывший ректор пребывал в промежуточном облике, на этот вечер у него были очень большие планы. «Ты малость не вовремя», – Кинуций озвучил очевидное. «Я уже понял. Эдан, что творится в академии? Ты про эльфиек и свое новое состояние?» – хмыкнул в ответ лис и довольно заключил. «Я так и знал, что тебе понравится мой подарок». «Что?» Очень ласково и матерно осведомился Сибель. «Так этот беспредел твоих рук дело?» «Нет, этот беспредел – дело рук эльфийского престола, а я просто немного им помог информации, так как это совпадало с моими планами». В этот замечательный момент король нежити смотрел на одного из своих лучших друзей и испытывал желание сократить их популяцию на один экземпляр. С какими планами? Действительно, убийство подождет, нужно сначала узнать, что достопочтенный черный лис успел натворить. По твоему оживлению, конечно же. Судя по крайне довольной морде лица, Кицуны всерьез считал это подвигом и был готов к благодарности. «Я тебе в саркофаг уже давно подкинул все нужные артефакты, но для того, чтобы они сработали, мне не хватало одного. Выкрасть его у эльфов никак не получалось, потому пришлось ждать. И вот несколько лет назад у них началось странное шевеление, а в академии появились шпионы, что пытались узнать информацию о тебе. А после паломничества глав родов ко мне лично, желающих пристроить своих чад. Притом в конкретное время это было выгодно для нас». Лис замолчал, но жмурился с таким блаженством, что стало понятно, эльфам пристраивание кровиночек в Академию Триединства обошлось в очень и очень приличные отступные. «Так что нужно высокородным остроухим гаденышам?» «Этого я не знаю», – легко ответил Кицуны и махнул хвостом. «Но им однозначно нужен был ты в живом состоянии, и на этом наши цели совпадали. И, судя по всему, получилось. Поздравляю тебя, дружище, от души поздравляю». Упыря перекосило сильно так, настолько сильно, что это отметил, очевидно, довольный своей изящной комбинацией интриг Кицуны и, передернув ушами, глумливо осведомился. «Неужели ты не рад? Тогда могу тебя порадовать. Ты еще не совсем воскрес. Окончательно тебя, как в старых сказках, оживит поцелуй невинной девы». «Правда, куда надо целовать, я не выяснил. Начните с классики, а если не сработает, переходите к более смелым экспериментам. У тебя целых 5 эльфок должно хватить». «Но не порть их слишком быстро, возможно, пригодятся». «Эдан, ты совсем на почве интима мозгами поехал?» – ласково спросил упырь. «С чего ты вообще решил, что я хочу оживать?» «По умолчанию», – не моргнув глазом, ответил бывший ректор. Сибелю хотелось много, но очень много чего сказать и этому хвостатому умнику. Но какие-то остатки разума в безбрежном океане злости намекали, что вразумить Кицуны не получится. Слишком древний, слишком сосредоточенный на своих желаниях и задумках. И если он захотел осчастливить ближнего, то сделает это, как бы тот ни сопротивлялся. «Процесс можно обратить?» – перешел упырь к по-настоящему важным вопросам. «Неа!» – легкомысленно отмахнулся ладонью Эдан Хрон. «Ты теперь не просто активный, а функционирующий на особо продвинутом уровне. И если не ошибаюсь, эта штука ускорила все процессы в твоем теле, в том числе и ток плазмы. Сделала ее более жидкой, что ли?» «Я не начну разрушаться». «Нет, что ты! Разве что станешь чуть более уязвимым, как раньше. Дело в том, дорогой Сибель, что заменить состав твоего тела я уже не смогу. Все же твой создатель был без стеснения гениален. Ты ведь не мертвый, ты просто не живой в классическом смысле этого слова. Кстати, поэтому и предохраняйся, мы еще не знаем, кто от тебя получится». «Эдан, «Я тебя сейчас в этот мраморный пол закатаю», – чистосердечно пообещал упырь. «Если тебе прямо хочется экстремально позабавиться, то пожалуйста». Кицуне настолько легко согласился, что попытки урыть его даже в мыслях смотрелись скучновато. «Ладно». Король нежити перебрал когтями по подлокотнику и решил, что раз вразумить приятеля точно не получится, да и уже поздно, то почему бы не получить информацию? Как ты считаешь, что именно нужно эльфам? Полагаю, если учитывать твой прижизненный статус, какой-то артефакт. Или ты сам в полной комплектации. Мало ли, они там решили переворот организовать, и непонятно, почему подумали, что ты на троне станешь смотреться красиво. Вряд ли. Во все времена на престол сажали своего ставленника. Тогда артефакты или украшения. У тебя есть что-то эксклюзивно родовое? Ключ от секретной сокровищницы – «Артефакт для продолжения рода и еще какие-то цацки», – перечислил Сибель. «Все, что осталось. Братец пытался намекнуть, что хорошо бы отдать, но я подумал, что если учитывать, как они меня ограбили, то обойдутся». «Ты всего-то несколько стран разрушил, действительно. За что тебя было наказывать и наследство лишать?» «Без инсинуаций. Тебя тоже наследство лишили». «И я построил академию». Вот так нас мотивирует родня на великие свершения. В общем, предлагаю устроить выставку сокровищ и по очереди водить эльфиек в склеп показывать коллекцию гравюр XIII века. Посмотришь, что им больше понравится. Я не собираюсь их туда водить. Правда? Не на шутку удивился Лис. Прямо вот никого. Если не ошибаюсь, то двоих уже таскал. Правда, в очень специфическом виде. Затейник ты, мой дорогой. Ой, какой затейник. Некоторые даже не постеснялись бы назвать тебя извращенцем. Мыши, змеи. А я ведь, помнится, лет 30 назад предлагал скрасить твое одиночество тремя прекрасными девственницами. И что ты с ними сделал? Сыграл в карты на раздевание, а после нацедил у каждой литр крови и отпустил. «Говорю же, извращенец!» Упырь медленно встал, обошел стол и, спихнув лисьи хвосты сиденья на пол, опустился рядом с потерявшим всякие представления о правильном и неправильном лисом. Молниеносно положил ладонь на широкую голую грудь и впился когтями в кожу, запуская их в тело на несколько сантиметров. «Дорогой мой друг», – король нежити пристально смотрел в антрацитовые глаза Кицуне, – «я не хочу тебя убивать, но если бы такое сотворил кто угодно другой, его жизнь была бы весьма долгой, но очень мучительной. Ты вмешался в мое личное пространство, ты перекроил мое существование. Своего хозяина я за такой поступок, точно, я его съел. Жрать сырое сердце было не особенно приятно, но в этом действии было нечто правильное с точки зрения мести». Не дрогнувший Эденхрон сомкнул ладонь на запястье умертвия и с огромным усилием отвел его руку. Пальцы вышли из тела с отвратительным звуком, и по животу лиса побежали ручейки крови из мгновенно начавших затягиваться ран. «Я понял, ты не рад, но не было нужды в том, чтобы настолько агрессивно это демонстрировать». Хрон поднялся, отошел к высокому столику и наполнил хрустальный бокал. Сибель остался на диване, с отчетливым удовольствием облизывая окровавленные пальцы. «Мне все равно, кого есть, и сотворенное тобой не меняет моей натуры. Ты поступил недальновидно?» «Я поступил так, как считал нужным», – лис повел широкими плечами и залпом выпил вино. «Ты похоронил себя заживо, Сибель, и восставал из гроба исключительно для того, чтобы попугать народ или охрану. Если бы не Таль, с тобой вообще было бы нереально общаться. Твоя псина гораздо более живая, чем ты». Герцог щелкнул пальцами, и вокруг него закрутился алый вихрь перехода. «Есть что добавить?» «Нет», – покачал головой лис, – «разве что совет. Ты в свое время смог найти удовольствие в том подобии жизни, что у тебя была. Я лишь добавил возможность расширить кругозор. Не пренебрегай ею, как минимум возможностью обнимать теплую женщину». Сибель дельный совет проигнорировал и растворился в воздухе. Эден полюбовался на прожженную обивку дивана и вздохнул. Так себе телепортация.